Хотя где начинающий художник мог увидеть это изваяние, сползущей ящерицы по стволу дерева перед стоящим Аполлон? Дворцы аристократии были для него недоступны, и вдохновение он черпал непосредственно из жизни Римской улицы. Некоторые исследователи склонны рассматривать эту работу в качестве иллюстрации стихотворения полузабытого поэта XVI века Григорио Команини, в котором повторяется избитый мотив скоротечности жизни и необходимости дорожить каждым ее мигом. Вряд ли Караваджо знал о существовании того стихотворения, опубликованного в Венеции в 1590 году. Зато ему были ведомы вкусы, наклонности, слабости и пороки простого человека с улицы. А в трактирах на Кампо Марцио он мог видеть таких юнцов, поджидающих клиентов. Только улица могла подсказать ему сюжет картины, что более вероятно. Римскую копию знаменитого изваяния Проксителя Караваджо увидит позже, когда окажется во дворце влиятельного мецената и обладателя богатейшей художественной коллекции. Позировавший ему Марио изображен обычным уличным парнем, сидящим за столом в одном из злачных мест. В копну густых волос у него вдета белая роза, дабы привлечь внимание завсегдатаев заведения и возможных клиентов. На столе перед ним стеклянный сосуд с алой розой и горсть рассыпанной черешни, из которой выползла зеленая зубастая ящерица Ромарро. Неожиданно почувствовав острую боль в среднем пальце, Марио с ужасом и отвращением отдернул правую руку от стола. Его лицо исказило гримаса боли, а из полуоткрытого рта невольно вырвался крик. Не осталось даже следа от былого спокойствия и самообладания парня. Вот когда модель целиком оказалась подвластна воле художника, которого в сравнительно небольшой по размере работе удалось так много выразить и передать. В аллегорической форме Караваджо хотел показать, что любое удовольствие, сколь бы заманчивым оно ни было, иногда соприкасается с физической болью, принося страдания. В картине присутствует личный мотив, связанный с частными ссорами с Марио. Это своего рода парафраз известной пословицы, одинаково звучащей по-итальянски и по-русски, что «имеем, не храним, потерявши, плачем». Первый владелец картины, кардинал Дель Монте, утверждал, показывая гостям новинку своей коллекции, что ее сюжет напрямую связан с греко-римской мифологией, согласно которой ящерица – не что иное, как символ мужского члена. Как говорится, всяк волен судить в меру своей испорченности. Мнение, прямо скажем, странное и неожиданное, но кардинал, эрудит и знаток зооморфизма в мифологии явно проглядел основное, поскольку отнюдь не обертоны гомосексуализма составляют суть картины. Ее главное и бесспорное достоинство совершенно в другом. Пожалуй, впервые в мировой живописи художнику удалось схватить и запечатлеть на полотне непроизвольное движение души и тела, а инстинктивный взмах обеих рук юноши столь порывист, что, видно, как приподнялся кверху конец коричневого шарфа, словно на ветру. Никому ранее не удавалось передавать с такой убедительностью и достоверностью на холсте неуловимый миг движения. И это самое ценное в картине. Удовлетворенный достигнутым, Караваджо написал идентичную копию картины в надежде найти покупателя. В ту пору им живо заинтересовался преуспевающий торговец произведениями искусства некий сеньор Валентино, прибывший из Франции и поселившийся с семейством в старинном особняке напротив церкви Сан-Луиджи дей Франчези, неподалеку от дома монсеньора Петриньяни, где обосновался Караваджо. Это был удачливый делец, тонко разбиравшийся в искусстве. Его художественный салон пользовался большой известностью среди коллекционеров. Он охотно приобрел юношу, укушенного ящерицей, но заплатил мизерную сумму, едва покрывшую расходы на холст и краски. Караваджо не стал с ним торговаться, радуясь тому, что, наконец, удалось сбыть картину в хорошие руки, так как в салоне сеньора Валентино, не в пример Лоренцо Сицилианцу, было немало стоящих картин. В дальнейшем художник не раз обращался за содействием к обходительному и всегда готовому прийти на помощь Валентино. Ныне один вариант юноши, укушенного ящерицей, принадлежит собранию Лонги во Флоренции, а другой — Национальной галерее в Лондоне. Проведенный недавно радиографический анализ выявил множество авторских правок при написании картины, который подтвердил версию о том, что Караваджо никогда не делал никаких предварительных эскизов. Его кисть без нанесения какого-либо контура выхватывает на плоскости холста определенный кусок и посредством светотеневых переходов моделирует фигуру. С сеньором Валентино связана любопытная история появления картины «Гадалка, предсказывающая судьбу». Это еще одна работа с персонажами, взятыми из жизни Римской улицы. Ее возникновение столь красочно описано Беллори, о чем было выше сказано, словно сам биограф был очевидцем события. Действительно, проходившая как-то по улице цыганка живо заинтересовала Караваджо, особенно выразительный взгляд ее глаз черных, как маслины. Пойдя на хитрость, он согласился, чтобы она ему погадала, но взамен уговорил ее позировать. Та по руке нагадала ему, как и полагается в таких случаях, деньги, успех и дальнюю дорогу. Но, задержав его ладонь и вглядевшись, сказала: «Держись подальше, парень, от недобрых людей. У тебя на ладони короткая линия жизни. Будь осторожен».